Ода про очки. Подумаешь, чудо техники, скажете вы, разглядывая свои собственные очки. И будете неправы. Та проблема подбора и изготовления персональных очков, которая сейчас решается за 30-40 минут, раньше требовала многих месяцев упорного монотонного труда. Да и сами очки не так уж просты, как кажется. Когда были изобретены очки, историки достоверно не знают. Они лишь ссылаются на тот факт, что на надгробной плите флорентийца Сальвино Аристи, скончавшегося в первой половине XIV века, есть надпись «Он изобрел очки». Да простит ему Господь его прегрешение. Здесь допущена натяжка. Ведь в гробнице древнеегипетского фараона Тутанхамона, умершего в XVI веке до нашей эры, то есть более 33 столетий назад, среди опахал, драгоценностей и страусовых перьев обнаружена пара тусклых коричневых стекляшек, а в них вплавлена бронзовая проволочка, выполняющая роль перемычки, которая удерживала стеклышки на переносице. В общем, вещица очень смахивает на очки. Причем, судя по темным стеклам, солнцезащитные. Заодно они могли защищать глаза и от песка, несомого ветрами пустынь. Есть сведения, что античные греки и римляне заметили одну интересную особенность стеклянных шаров. Они обладают способностью увеличивать предметы, то есть служить линзой. Одним из первых этим воспользовался римский император Нерон, который, как говорят, взирал на бои гладиаторов сквозь отшлифованный смарагд — изумруд. Причем выбор пал именно на зеленый самоцвет не случайно. Древние медики полагали, что зеленый цвет служит для укрепления глаз. Впрочем, первое более-менее убедительное сочинение по оптике появилось только в X веке. Его создал арабский ученый Ибн аль-Хайсам, аль-Газен, который довольно точно излагает особенности преломления световых лучей через сферические стекла. Он пишет: если смотреть через сегмент стеклянного шара, то он как бы увеличивает предметы. Ему вторит францисканский монах Роджер Бэкон. В XIII веке он тоже писал о том, что благодаря сегментам стеклянного шара можно рассматривать даже мелкие предметы. По его словам, достаточно надлежащим образом отшлифовать такие сегменты, и они будут хорошим средством для тех, у кого слабое зрение. Наконец, аналогичное открытие сделал в 1280 году и простой стекловар, тот самый Сальвино Аристи. Он и придумал, как соединить две линзы, поскольку у человека два глаза. Хорошие очки в средние века были редкими, хотя бы потому, что для них нужно было бесцветное и прозрачное стекло, секрет изготовления которого был найден в XIII веке в Венеции. И тайна эта строжайше охранялась вплоть до XVI столетия. В итоге очки были такими дорогими, что особой строкой включались в завещание наряду с драгоценностями. А что очки, помогавшие исправить недостатки зрения одного человека, были совершенно бесполезны другому, так мало кто обращал внимание на такие мелочи. Очки зачастую носили лишь из тщеславия, чтобы показать свое богатство. Все изменилось, когда в середине XV столетия золотых дел мастер из Германии по имени Иоганн Гутенберг и его партнер Иоганн Фуст изобрели книгопечатание. Книги перестали быть редкостью. Появилось большое количество книгочеев, многим из которых и в самом деле понадобились очки, чтобы отчетливо видеть мелкие буквы. В первую очередь появились очки для дальнозорких с выпуклыми стеклами. Вогнутые стекла для близоруких изобрели значительно позднее, в XVI веке. Первым научно достоверным свидетельством их использования считается выполненный Рафаэлем портрет Папы Льва X, где главный католик был изображен вместе с очками для близоруких. В начале XVII века указом английского короля Карла I для обеспечения лучшей организации, упорядочения и управления всеми, кто занимается искусством делания стекол, была создана почетная гильдия стекольных дел мастеров. По выработанным ею правилам, любой, достигший 16 лет, по своему желанию мог стать подмастерьем. За 9 лет обучения надо было освоить все, от шлифования стекол до изготовления оправ, после чего подмастерье получал право сдавать экзамен на звание мастера. Если это ему удавалось, бывший подмастерье мог открыть свою мастерскую. Интересно, что это была одна из немногих гильдий, допускавших в свои ряды женщин. Поскольку линзы — штука хрупкая, их стали вставлять в оправы, сначала деревянные, а потом и роговые. Причем оправу поначалу держали не перед глазами, а словно лупу перед вещью, которую хотели рассмотреть. Да и сами очки представляли собой поначалу одну линзу, закрепленную в оправу с ручкой. Потом мастера догадались соединить два стекла в оправах перемычкой, и линзы стали держать непосредственно перед глазами. Так появились первые лорнеты. Пытались прикреплять очки к шляпе. Вживали очковые стекла и в ремешок, который завязывали на затылке, словно карнавальную маску. Или приделывали пружины, прижимавшиеся к вискам. Оправляли стекла в железные кольца и соединяли перемычкой. Получалась как бы разновидность пенсне, но без зажима на носу. И только в середине XIX века додумались до современных наушных очков. В советские времена наших соотечественников за границей узнавали сразу по скверно сшитым костюмам и уродливым очкам. Получалось так потому, что советские предприятия стремились всеми силами выполнять планы, а вот будет ли их продукция востребована потом покупателями, никого из руководителей не интересовало. Сейчас ситуация, в том числе и в оптической промышленности, изменилась. И сказать спасибо за это надо, в частности, заместителю генерального директора по науке научно-производственного объединения «Оптика» Иванидзе. «Оптика» — это крупное предприятие Министерства оборонной промышленности, создававшее оптические технологии и оборудование. Иванидзе понял, чтобы выжить в рыночных условиях, надо ломать устоявшуюся систему. Работать не на план, а на конкретного человека. Для этого необходимо организовать сеть малых фирм, где на станках будут изготавливать линзы. Наладить выпуск самих станков, ведь в России их никто не производил. Чтобы реализовать свою идею, Валерий Николаевич ушел из оборонки и организовал акционерное общество «Интероптик». Он полагает, что очки надо изготавливать исключительно на заказ. Те готовые очки, которые ныне сплошь и рядом продают на рынках, в киосках и так далее, хоть и красивы, но могут оказаться вредными для ваших глаз. Вот почему в торговле сейчас два типа готовых очков, преимущественно импортные, с пластиковыми линзами, и СНГ-овые, со стеклянными. Первые для дальнозорких, с межцентровым расстоянием 62-64 мм и диоптриями до плюс 3,5. Если вас устраивают такие, их можно приобретать хоть в переходе метро. Однако надо знать, этот товар за границей стоит гроши. Пластик легко царапается, быстро теряет оптические свойства. Примерно через полгода их приходится менять. Принципиально иная ситуация с очками для близоруких. Готовыми их на Западе, как правило, не выпускают. Дело в том, что для всех минусовых стекол, а также с диоптриями выше плюс 3,5, очень важна центровка. Вот и изготавливают их на заказ. У нас об этом мало кому известно. Люди покупают очки где попало, а потом удивляются, что у них появляются головные боли, раздражительность, утомляемость. Чтобы избежать этого, очки, как уже говорилось, надо подбирать себе индивидуально. Недавние исследования офтальмологов выявили, что во многих случаях наш глаз функционирует неоптимально и нуждается в серьезной помощи. Недавно считали, солнечное излучение не опасно, если устранить жесткий ультрафиолет, длина волны до 320 нанометров. Выяснилось, неблагоприятно влияют на глаз и мягкая составляющая, длина волны до 400 нанометров, и синяя часть видимого спектра, которая при больших дозах приводит к помутнению хрусталика. То есть модные среди молодежи солнцезащитные очки скорее вредят, чем помогают. Ведь благодаря им зрачок расширяется, доза опасного излучения, попадающего на сетчатку, возрастает. И еще известно, в глазу на какое-то время остается отпечаток изображения, чем, кстати, объясняется ослепление водителя ночью. После фар встречной машины он не различает следующую за ней. Так вот, установлено, зрительная память обязана именно синей составляющей. Кроме того, при изменении спектральных характеристик стекол увеличивается контрастность и четкость изображения, улучшается цветопередача, повышается чувствительность рецепторов и острота зрения, снижается зрительная утомляемость. Если учитывать все эти нюансы, можно создавать очки на любой вкус, для самых разных ситуаций. Достаточно нанести на линзу соответствующие фильтрующие слои. Появилось огромное количество очков, которые пригодятся и людям с вполне нормальным зрением. В первую очередь, это очки защитные. Их надевают гонщики, горнолыжники, сварщики, рабочие, имеющие дело с разного рода резаками и химикалиями. Существуют очки для работы на компьютере, на установках с сильными источниками излучения или в условиях недостатка освещения. Туман, сумерки, дымка, смог, ночные противоослепляющие для водителей. Часто очки входят в обязательный комплект снаряжения для людей военных. На это есть несколько причин. Во-первых, такие очки защищают глаза от пыли и от вредного излучения, например, лазерного. Причем от лазеров стали страдать люди не только на поле боя. Летом 2011 года резко увеличилось количество случаев лазерного хулиганства, когда в районе аэропортов подростки и даже вполне взрослые люди стали развлекаться, атакуя с помощью лазерных указок кабины садящихся авиалайнеров, ослепляя пилотов на самом ответственном этапе их работы. Нескольких хулиганов поймали и наказали. Тем не менее, ростовские ученые разработали систему, которая может не только уберечь зрение пилотов авиационных лайнеров от лазерного луча, но и заставить злоумышленников навсегда забыть о смертельно опасных экспериментах. Чтобы оградить пилотов от лазерных атак, мы мобилизовали все свои разработки в области высоких технологий, рассказал доцент кафедры робототехники и механотроники Донского государственного технического университета Владимир Мартынов. И оказалось, способ защитить летчиков есть, да еще такой, что преступники будут наказаны по заслугам. Придумали специальные очки со стеклами, которые покрыты тончайшей пленкой из окислов определенных металлов. Ширина напыления равна длине волны лазера и составляет несколько сотен нанометров. Эти очки способны в десятки тысяч раз снизить интенсивность световой атаки и таким образом обезопасить зрение пилота. Разработка включает в себя еще одно хитроумное устройство, делающее криминальные развлечения опасными для самих преступников. Ученые предложили наказать их так, что больше никто не решится подвергать опасности жизнь пассажиров и экипажа. Специальные оптические элементы, которые устанавливаются в кабине самолета, отражают луч лазера таким образом, что он со стопроцентной точностью попадает в лицо хулигану и ослепляет его. Происходит это независимо от ориентации кабины лайнера. Самое главное, чем мощнее лазер преступника, тем более сильный удар он получит в ответ, вплоть до того, что может серьезно пострадать сетчатка глаз.